«Заходи, раз уже тут. Может, я хотел один побыть?» — язвительно подметил Малфой. «А тут ты место занимаешь. Могу подвинуться». Пожал плечами брюнет. «Лучше бы ушел. Обратно в гостиную? Нет уж, дудки. Еще не выдержу и прокляну кого-нибудь. Ты изменился», — неожиданно спокойно подметил блондин. Назвать Поттера лохматым очкариком у него язык не повернулся, очков на том не наблюдалось, да и волосы были не растрепанные, как обычно, а лишь слегка взъерошенные на затылке. «Ты не первый, кто мне об этом говорит», — усмехнулся Гарри. «Да садись ты, чего стоять столбом». Драко фыркнул и задрал нос, но сел напротив гриффиндорца. Повисло молчание. Первым его нарушил слизеринец. «И все же, что с тобой произошло, Поттер?» — поинтересовался он. Гарри раздумывал, стоит ли ему отвечать. Все же Люциус является одним из людей Волдеморта, но в конце концов решил. «Скажем так, Малфой, этим летом я узнал кое-что интересное, отчего плюс поменялся на минус», — ответил он. «Да и собой занялся». «Лучше ответь, где потерял своих тупых шавок?» «В гостиной остались», — скривился тот. «Неожиданно, впервые мы разговариваем и при этом не пытаемся вцепиться друг в друга, как два пса, не поделивших территорию», — закончил за него гриффиндорец. «Да, знаю. Вообще позволь напомнить, что все стычки либо ты начинаешь, либо твои подпевалы вроде Паркинсон. Сам же отверг мое предложение еще перед нашим первым курсом». Гарри показалось, что в голосе Драко проскользнула обида. «А тебе бы понравилось, если бы кто-то пришел к тебе и твоим друзьям в купе и таким же тоном, как у тебя, предложил дружбу, больше похожую на покровительство, и при этом стал бы унижать твоих друзей?» Поттер начал злиться. «Не думаю. Они стали моими первыми в жизни друзьями, коих у меня не было. Знаешь, глядя на вас с Уизелом, я сомневаюсь, что вы друзья», — хмыкнул блондин. «Не лезь не в свое дело, Малфой. И да, мы с Роном больше не друзья, только он пока об этом не знает. Этим летом мне на многое открылись глаза. И что дальше? Буду носить личину золотого мальчика Гриффиндора. Пока что, тебе надо было к нам в Слизерин», — подметил Малфой. «Шляпа хотела меня туда отправить», — тихо отозвался Поттер, отчего заработал недоуменный взгляд блондина. «Мне хватило нашего с тобой знакомства, чтобы окончательно расхотеть выбирать этот факультет. Да и до этого Гриффиндор старательно расхваливали, вот только я относительно недавно осознал, что предатели и подонки почему-то выходят именно оттуда. Те же мародеры. Да взять даже то, как ко мне относились, когда мне пришлось участвовать в том проклятом турнире, хотя я этого не хотел». Повисло молчание. Такой Поттер Малфою был непонятен. «Да, рассказал кое-что, вот только вопросов лишь прибавилось в количестве. И, что самое интересное, Гарри ни разу не повернул к нему головы, будто не хотел что-то показывать. Хотя на самом деле тот просто не хотел смотреть на собеседника, коим оказался его враг по школьной парте. Ладно, отбой через 2 минуты. Я пошел, а то не улыбается напороться на пивза или кого-то из учителей». С этими словами Гарри спрыгнул с подоконника. «Тебе тоже стоило бы поторопиться». «Какая забота», — фыркнул тот. «Уж какая есть», — усмехнулся Поттер, одним движением накидывая на себя мантию-невидимку. «Давай проведу, а то попадешься, шипеть будут. Ты хоть знаешь, где находится слизеринская гостиная?» — недоверчиво посмотрел на него аристократ. «Знаю. Не спрашивай, потом как-нибудь расскажу. Пошли уже». «На кой я согласился?» — прозвучала отнюдь не аристократическая мысль в блондинистой голове, когда ее обладатель прятался под мантию-невидимку своего соперника. Но делать было нечего, попасться ему не хотелось, с ней б ему потом нудную лекцию прочитает. «Кстати, я недавно в коридоре встретил того нового учителя, который стихии мучит», — шепотом поведал Драко. «Сказал, что не выдаст, возможно, патрулирует коридоры», — на такой же громкости ответил ему Гарри, припомнив, что четверка способна обходиться без сна, если им есть чем заняться. «Поспешим, а то может не повезти. Что вообще за день сегодня?» — подумал он. «Из-за сосаяки мы оказались почти в минусе, хотя, признаю, наши сами виноваты. Эх, а зати у меня завтра 3-м уроком, у Рона ведь тормозов нет. Боюсь, что из-за него мы вообще уйдем в минус и не вылезем до конца года. Это только я знаю, что с сосаяки лучше не спорить. Может, попросить у Цури какое-нибудь успокоительное, оно ведь у нее ядреное, авось не откажет». Примечание к части. «Да, я в курсе, что в некоторых яйных фиках Гарри Драко бывает такое, встреча на астрономической башне и так далее и понеслась, но конкретно в этом фике слэша нет и не будет, так что любителям я советую подобрать слюнки. Могу лишь всунуть намеки исключительно шутки ради. Так, на заметку. Глава 21. Слово не воробей. По пути к подземельям мальчишкам никто не попался, что их радовало. Проводив Драко до гостиной, Гарри припустил на выход из подземелий, едва не напоровшись на Снейпа. Добравшись до гриффиндорской гостиной, он произнес пароль. Полная дама, недовольно на него посмотрев, пропустила юношу. Поттер с облегчением вздохнул. Пусто, все небось уже спать улеглись. Наколдовав Тимпус, ужаснулся. Почти 11 часов, отбой давно был. Называется, посидели. Подумал он и втихаря прокрался в спальню. Храп Рона раздавался на все помещение, что заставило его поморщиться, но все-таки раздеться и юркнуть под одеяло. Тем временем зал в тайной комнате буквально сотрясался, между Бару и Сишином проходил спарринг. Благо ребята экранировали помещение, чтобы магические всплески не привлекли никого ненужного и в первую очередь одного старика, любящего совать нос, куда не просит. Сосаяки и Цури отсутствовали по простой причине, подробная разведка территории, чтобы в случае чего быстро переместиться порталом. Бару, если так будет каждый день, Салазар замучается отстраивать Хогвартс, еще и нас припашет к этому. Отдышавшись, выдал голубоглазый и через секунду снова отскочил, в место, где он сидел, врезалось лезвие большого двуручника. Ничего, пар выпущу и полегчает, рыкнул тот, снова делая замах. Сишину пришлось его блокировать, выставив перед собой оба магических ганблида, введенных в режим ближнего боя. Вот только мечник тоже был далеко не слабым воином и помимо оружия использовал собственное тело и магию. Сишин еле успел увернуться от водного копья, которое в него направил сероглазый, запрыгнул на статую и оттуда запустил в него серебристым магическим шариком, который на полпути к мечнику распался на сотни игл. Тот, уйдя от атаки в несколько прыжков, направил на него волну, согнав со статуи, а стрелок в свою очередь выстрелил в него. Пришлось выставить перед собой разрушителя, чтобы защититься. В конце концов оба приняли животные формы и в таком виде продолжили схватку. Разумеется, волк был куда сильнее гепарда, так что через полчаса поединок закончился в пользу Бару. «Хватит, Бару, отпусти!» Прохрипел Сишин, его клыками держали за горло. Мечник, очнувшись, отпустил его и принял человеческий облик. «Извини», — буркнул он, наблюдая за тем, как парень поднимается с мокрого пола, держась за горло и кашляя. Травмы, нанесенные ему в животной форме, отобразились и на человеческой. Кожаный воротник, застегнутый почти до подбородка, был продырявлен, а из ран сочилась кровь. «Хорошо, хоть глотку мне не перегрыз», — тихо сказал Сей. «Не хочется как-то отправляться на перерождение. Это Саяки у нас привыкший. Извини». Еще раз извинился Бару и сел на пол рядом с ним. «Просто достало это все. Нам нужно восстановить завесу и одновременно с этим играть роль верных членов Ордена, чтобы избавиться от обеих конфликтующих сторон. Сам знаешь, что от Волдеморта избавиться проще, чем от Дамблдора. Он довольно значимая фигура в этом мире», — прохрипел Сишин. «Если его просто втихаря убить, он станет мучеником. Он для всех идол, к нему прислушиваются». «Да уж», — скривился мечник и посмотрел на статуи. В свой первый визит сюда он вместе с Саякири, используя магию воды, убрали потоп и установили ледяные статуи в виде змей. Так как созданы они были при помощи магии, то растаять не могли. Оба хранителя так и сидели, прислонившись спиной друг к другу, не боясь простудиться. Они не совсем смертные, так что таким болезням не были подвержены. «Скажи, Бару», — тишину прервал голос Сишина, — «если бы я не попросил отпустить меня, ты бы меня убил? Что за вопросы, принцесса?» Тот недоуменно повернул к нему голову. «Разумеется, нет. Выкинь это дерьмо из головы. Извини. Просто от прошлого не избавиться просто так. Если бы я оставался тем придурком из категории «сила есть, ума не надо», то да, мне было бы плевать на тебя. Но с тех пор, как я присоединился к вам еще перед той войной в охоте на убийцу ваших семей, то осознал свои ошибки. И скажу честно, лучше бы у меня всегда был такой брат, как ты», — честно признался мечник, отчего Сей удивленно на него посмотрел. «Младший, ну что ты так смотришь? У меня что, две головы выросло? Слышал бы тебя сейчас, Хайру». Он выдавил усмешку. «Чихал я на него», — сердито отмахнулся сероглазый. «Помер и славоками, хотя то, как его убили, заставляет содрогнуться. Как никогда понимаю кузена, который не раз хотел придушить моего братца, да только нашу связь, как близнецов, мог разорвать лишь один из нас, или я, или Хайру. Он сделал свой выбор, так хоть я не чувствую себя неполноценным. Это не я, это от меня отвернулись, а он бы и так сдох. Значит, наша сумасшедшая семейка для тебя намного лучше, чем брат-близнец. Намного. На этом слове Бару с веселой усмешкой притянул Сея к себе, обхватив его поперек груди. И, мне действительно жаль за все, что я делал. Я всегда это знал, а ты только сейчас признал это вслух, подумал средний Сейкацу, а вслух сказал. По большей части меня Хайру ломал, а не ты. От тебя я получал лишь избиение за компанию да печать присмотра. На мне вина не меньше. Перестань, мы тебя приняли, как брата. Твоего слова хватило бы, чтобы Саяки меня послал нахрен, он тебя слушает. Я умею прощать, Бару, улыбнулся Сишин. Ох, ангелок ты наш, вздохнул мечник, но из дружеских объятий так его и не выпустил. На мгновение ему подумалось, что будь у него возможность вернуться в прошлое, он бы исправил свои ошибки. Посидев так еще немного, они покинули тайную комнату. Капли крови Сишина, оставшиеся на полу, вскоре испарились, словно их и не было. Гарри шел на урок Зати, как на казнь. Как назло, он был еще и со Слизерином. Естественно, возле кабинета началась словесная потасовка не без участи Малфоя, причем начал ее не блондин. «О, хорек!» — выплюнул Рон. «О, рыжие недоразумения!» — оскалился Драко. «Готовься к неприятностям. Я слышал, что новый учитель по Зати личность более злобная, чем наш декан. Рон, не нарывайся!» — одернул друга Поттер. «Гарри, он темный, а мне лично и слизеринцев хватает по горло», — огрызнулся рыжий. «И что ты ему сделаешь? На дуэль вызовешь? Да даже если и так, любопытно!» Раздался за их спинами язвительный голос. Это оказался Сосаяки, чье лицо несколько портила сволочная ухмылка. «Дуэль с предателем крови. Кому сказать, так смеяться будут. И что вы имеете против меня, мистер Уизли? Скажите, нам всем интересно, тем более до начала урока еще пара минут, успеем. Ты темный маг», — взвился Уизли. «Как тебе вообще удалось стать здесь преподавателем? Меня сюда приписал наш уважаемый директор, хотя я его не просил о таком счастье». «Врешь, хе, заклинание болтливости вкупе с яростью полезная штучка», — подумал Саяки, а вслух сказал. «Значит так, первое, мы с вами, мистер Уизли, на брудершафт не пили, чтобы вы ко мне обращались на «ты». Я лишь выгляжу, как подросток, на самом деле по возрасту я вам гожусь в отцы, если не в далекие прадедушки. Второе, вам так хочется дуэли? Да без проблем. Дуэльный клуб официально будет открыт со следующей недели, там и проведем поединок по всем правилам. И да, мать-магия зафиксировала ваше желание сразиться со мной на дуэли», — оскалился он. «Так что отвертеться не получится. Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. А в случае с магией так еще и выполнять обещание нужно, а то откат прилетит. И третье, я не лгу в том, что меня в Хогвартс засунул директор Дамблдор. Причем даже не предупредив, а просто поставив перед фактом, мол, вы будете учителями. Марш в класс!» Под конец прошипел он. Повторять дважды не пришлось никому. «Доволен, Рон?» — прошипела Гермиона. «Все из-за тебя. Отстань!» — фыркнул тот. «И да, чуть не забыл, 50 баллов с Гриффиндора за чересчур длинный язык и недержание слов», — добавился Саяки. «Еще один Снейп», — буркнул Рон. «Мне снять еще баллы?» — вкрадчиво спросил Сейкацу, ухмыльнувшись и повернув к нему голову. Рону на мгновение почудилось, что зрачок в фиолетовом глазу стал вертикальным, как у змей. «Так это без проблем». «Нет», — рыжего заткнули Дин и Гарри, они же и выпалили это слово. «Другое дело, вот теперь можно приступать к уроку. Со мной знакомы лишь пара человек, кто-то может обо мне знать со слов моих братьев и сестры, но все равно представлюсь, меня зовут Сейкацу Сосаяки». В классе послышался тихий смешок. «Ну и кому мое имя кажется смешным?» Парень вздернул бровь. «Не знаете японского языка? Ваши проблемы. Мое имя и фамилия в сочетании переводится как «шепот жизни», хотя сестренка иногда меня называет «шепотом смерти» за характер и мировоззрение. Я боевой маг, не гнушаюсь пользоваться как темной, так и светлой магией, хотя последнюю я не очень люблю. Естественно, темный ведь», — послышалось от Уизли. «Что ты заладил, как попугай?» — раздраженно шикнул на него Поттер, понимая, что случится, если рыжик узнает, что избранный сам является почти темным. Ноги нейтралы, а драу далеко не светлые существа. Сосаяки же порадовался, что на этом уроке не было Амбридж. Женщина сейчас инспектировала урок астрологии. Ему даже казалось, что она избегает встречи с парнем, так легко превратившим ее в земноводное. При этом ей довелось побывать на уроке Цури, девушка на ее замечание по поводу проведения занятия лишь сказала, что медик с многолетним стажем работы проведет урок лучше министерской работницы. Изучая темную магию, легче разработать контрмеры против нее. Нужно понимать, какое проклятие может вас поразить, и знать, чем защититься или избавиться от него, от той же Авады. Но от Авады невозможно защититься. Вставила свои 5 кнатов Грейнджер после того, как подняла руку, а Саеки кивком разрешил ей говорить. Если бы она не шумела, как Хогвартс-экспресс, и не светилась ярко, то цены бы ей не было, насмешливо подметил Сереброволосый. Мой брат Бару может от нее защититься, попросту выставив перед собой свой двуручный меч, как щит. К тому же, если не стоять на месте и не ждать, когда зеленый луч прилетит вам в лоб, то все будет в порядке. Я не буду заставлять вас учить непростительные, однако проклятия из разряда боевых будем разбирать по деталям. А светлая магия, не вытерпел Симус, будет вам и светлая. С этими словами Саеки призвал своего патронуса. Серебряный дракончик вылетел из его ладони, покружил по классу и вернулся к хозяину, затем растворился. Если кому понадобятся дополнительные занятия, ищите меня здесь или в хоромах на 5-м этаже, которые директор выделил мне и моим любимым родственникам. Ну или через кого-то из моих братьев или сестру можно обратиться. Рон сидел, как в воду опущенный, Сейкатсу пользовался бесполочковой магией, к тому же явно имел опыт дуэлей, а теперь ему придется сражаться с ним на дуэли, да и потеря кучи баллов. Ему явно объявит бойкот, песочные часы с рубинами наверняка уже пусты, ведь вчера вечером было видно, что красных камешков там было, мышь наплакала. На рыжего уже посматривали со злостью, ведь это именно он нарвался. А Малфою было весело смотреть на Рона. Одного Гарри тянуло на фейспалм. «Ненавижу этого седого», — мрачно подумал Уизли. «Чтоб тебя тот, кого нельзя называть Авадой, угостил». Глава 22. Дуэль или игра? Неделя пролетела незаметно. За это время некоторые студенты неоднократно успели нажаловаться родителям на двух учителей-садистов, Бару и Саеки, а в особенности на первого. Да только прикрытие Дамблдора им оказалось на руку, а мечник еще и смотрел на недовольных, как на грязь. Сишин как-то поздно вечером явился в отдел тайны и предупредил их, что министерство может высунуть голову из песка и начать вставлять палки в колеса, а им лично хватило и прочтения опусов в ежедневном пророке, где Гарри выставляли сумасшедшим. В общем, на сереброволосых поорали, повозмущались, но ничего не добились. Дамблдор пытался содрать с них долг за свою помощь, на что Саеки со скалом сытого крокодила лишь отбрил. «Ну ушли бы мы отсюда, ну и что, мы сюда недобровольно пришли, так что контракт со школой на соплях держится». Альбус ничего не добился от хранителей, однако в голове пытался состроить план действий и привязать к себе ребят, а для этого следовало заглянуть в фолианты. Так что в понедельник до вечера он перечитывал книги в своем кабинете. Тем временем помещение дуэльного клуба постепенно заполнялось. Новость о том, что Рон бросил вызов Саеки, разлетелась по школе со скоростью бешеного бладжера, отчего он стал объектом насмешек, а гриффиндорцы ему еще и бойкот объявили за потерю баллов, так что Рыжий примерил на себя роль Поттера, когда тому пришлось стать одним из чемпионов. «Саеки, оно тебе надо?» — поинтересовался Бару у разноглазого ниндзя. «Люблю сбивать спесь», — хмыкнул тот, прислонившись к стене. «Брось, я его сделаю, не напрягаясь». Снейп, стоявший неподалеку, слышал их беседу. В том, что Сереброволосый быстро расправится с Уизли, он не сомневался. Кто-то, не скрываясь, хихикал, кто-то делал ставки. Зельевар вскоре вышел на помост объявить о начале первой дуэли. «Итак, ученики, сегодня дуэльный клуб официально открыт. В этом году, надеюсь, он будет куда интереснее, чем 3 года назад. Так уж вышло, что открытие будет сопровождаться дуэлью между преподавателем и учеником». Мистер Уизли благодаря своей вспыльчивости и неосторожному слову бросил вызов одному из наших преподавателей, Сейкатсу Сосаяки. В этом предложении каждое его слово сочилось ядом. «Участников попрошу выйти на помост и встать друг напротив друга». Рон на негнущихся ногах поднялся на помост. Через несколько секунд перед ним стоял Сосаяки. Ниндзя плавной походкой матерого хищника прошел на помост, выпрямив спину и не сводя взгляда с Уизли. Как только Рыжий достал палочку, хранитель, уперев руки в бока, наклонил голову вправо, отчего челка спала и обнажила глаз, и придавил его несильной жаждой крови. «Мама, куда я влип?» Пронеслась мысль в голове Рона, как только он встретился взглядом с противником. Теперь он понял, почему его правая сторона лица была скрыта за волосами, второй глаз был ярко-зеленым. Этакую гетерохромию заметили и некоторые другие ученики. В сочетании с хищной ухмылкой на лице Сереброволосого это смотрелось красиво и в то же время страшно. «Интересно, как он собирается сражаться с нашим братиком?» — задумчиво произнесла Цури, глядя в потолок. «Мне куда интереснее, чем этот рыжий кретин думал», — фыркнул Бару. «Небось тем, на чем сидит, и то верно. Не хотелось бы, чтобы Саеки его убил», — шепотом сказал Гарри, стоявший рядом с ними. «Не убьет, расслабься, но на койку отправит», — успокоила его Ри. Тем временем дуэль началась, хотя назвать ее таковой нельзя было. Сереброволосый демонстративно зевнул и выставил вокруг себя купол, а Уизли посылал в него заклятия. «А почему он не отвечает?» — поинтересовалась у хранителей Гермиона. «Наш брат иногда любит поиграть с противником и узнать, на что он способен, а потом уже нанести удар», — пояснила целительница. «Не обижайтесь, мисс Грингер, но Саеки даже напрягаться не станет, чтобы выиграть. Он просто тянет время. Не дуэль, а цирк», — фыркнулся Саеки. «И это все, я разочарован». С этими словами он убрал купол, уклонился от очередного заклинания Рона и послал в него несколько шаров из воды, которые атаковали его со всех сторон. Один из них выбил у него из рук палочку, что автоматически объявляло Саеки победителем. Однако он не остановился, и водное щупальце с силой впечатало Рона в стену. Зал зашумел, увидев, что рыжий гриффиндорец проиграл, благо всех утихомирил Снейп, при помощи Сонорюса объявив победителя, после чего хранитель дракон отпустил незадачливого ученика. Мокрый, как собака после ванны, Рон поковылял к своим, сверля Саеки злобным взглядом. Тот, заметив это, прищурился, собрал в правой руке энергию, озарив все помещение серебряным светом, и метнул магический снаряд в канделябр. Тот растворился, а на месте, где он висел, образовалась вмятина. Шар исчез с хлопком, как лопнувший воздушный шарик. Обязательно было выпендриваться. Цури закатила глаза. «Ничего, пускай проникнутся», — отмахнулся от нее брат. «Я ведь малой сферой распада мог и эту рыжую морду угостить, да только пожалел убогого». Сереброволосый не понижал громкость, так что его слышало много народа, и Рон снова не обошелся без подколов от остальных. Зато рыжий как-то не захотел представлять себя на месте канделябра, понимая, что противник мог завершить дуэль одним заклинанием. Однако ему стало интересно, что это такое было и можно ли этому научиться. Дамблдор в сердцах чертыхнулся и закрыл очередной фолиант. Ему пока не попадалось ничего путевого. С четверкой необходимо было действовать как можно тоньше. Финиас Блэк насмешливо смотрел на него с портрета. Ему понравились новые учителя в школе. А вот то, что Альбус имеет на них планы, ему было не по душе. Хотя характер самого младшего из новичков заставил его пожалеть старика на мгновение. «Должно же быть хоть что-то», — раздраженно подумал Дамблдор, и внезапно его осенило. «Ритуал привязки. Только он должен быть сильным. Не с Фениксом имею дело. А дальше дело легче пойдет». Пока директор обдумывал план, как ему умерить пыл сереброволосой четверки и с кого из них начать, виновники его занятия тем временем были заняты своими делами. Бару и Сосаяки связались с Салазаром и попросили побольше информации о крестражах Валдеморта, заодно поинтересовались насчет наличия артефактов других основателей. Слизеринный вспомнил, что одним из изобретений Равины была диадема, носитель которой мог запоминать больше информации и сохранять ее в украшении, а Хельга души не чаяла в золотой чаше. Вот два хранителя и пытались определить местонахождение обоих артефактов. Пока бесполезно. Сишин занимался тем, что патрулировал коридоры. Пытавшегося пошутить над ним Пивза он проигнорировал, однако как только полтергейст облил грязью его девичью внешность, при помощи торнадо прокатил его по воздуху и чуть не выбросил в окно. А у Цури вечер не задался, один из учеников отравился неизвестным зельем, вот теперь она тащила за шкирку его и его однокурсника, ругаясь на весь коридор. Путь лежал в подземелье в класс зельеварения. Какого черта вообще экспериментировать? Рявкнула она на бледного мальчишку. Если уж решил, то будь добр, делай под присмотром наставника. Нет, самый умный в кавычках выискался. Заметайся. На этом слове она открыла дверь класса и затянула в него второкурсников. Вот только там же находился и Снейп. Просто ученики побоялись обращаться к нему с этой проблемой и решили, что Ри окажется более гуманной. Как бы не так, жизнь с таким братиком, как сосаяки, отточила ее язык до толщины швейной иглы, а сама девушка терпеть не могла наплевательское отношение к здоровью. Вот они и получили ведро сарказма и ругани. Северус вопросительно поднял бровь, когда такая компания ворвалась в кабинет. Хорошо, хоть он успел все убрать. Могу я узнать, что в такое время здесь забыли гости? В своей привычной манере протянул он. Заткнись, Снейп, и пусти меня к шкафчику, прошипела Цури. Эти малолетние экспериментаторы решили улучшить готовое зелье, причем самостоятельно. Вот теперь разгребаем последствия. Северус с интересом посмотрел на второкурсника Хаффлпаффа, чье лицо стало болезненно-зеленоватого оттенка, а в глазах полопались капилляры. Сикацу тем временем со скоростью молнии принялась перебирать ингредиенты, ворча себе под нос, какой из них нужен. «Остатки зелья у тебя», — рявкнула она, отчего с ней чуть не подскочил на месте. Второкурсник дрожащей рукой протянул ей флакон. «Что за зелье?» — деловито поинтересовался зельевар. «Типа усовершенствованная форма перечного», — фыркнула Ри. «Хотя накидали они туда демоны знают чего. Экспериментаторы, мать их, шляпа явно была под конфундусом, когда отправляла их в Хаффлпафф. Им место в Гриффиндоре среди таких же безбашенных умников или Ривенкла, где бы за ними декан присмотрел. Так, ингредиенты я собрала, можно приступать». «Безааром не пробовали?» – ехидно подметил Северус. «Пробовали, не берет, там куча всего намешана. Я бы могла при помощи магии извлечь эту дрянь у него из крови, но мне нужен физраствор, который лежит у меня в комнате. Это во-первых, а второе, я всегда в этом случае делаю разрез на коже и через него вытягиваю яды. Еще не хватало, чтобы приняли за темную магичку», — выпалила целительница, ловко нарезая ингредиенты. «Магия крови и тому подобное бла-бла. Хотя в самом крайнем случае могу плюнуть и применить этот метод извлечения. Все, попрошу не мешать». Снейп молча наблюдал за тем, как Цури готовит противоядие, в состав которого входил тот самый Безаар. Надо сказать, проделывала она это быстро и метко, будто всю жизнь этим занималась, что неудивительно. Зельевару хотелось поинтересоваться, где она этому научилась, однако что-то внутри ему подсказывало, что не стоит лезть. Во всяком случае сейчас девчонка не в настроении. Спустя полчаса в ускоренном режиме зелье было готово, и она заставила пострадавшего выпить все до капли. А теперь марш в кровати и спать, за ночь все должно выветриться из организма. И на будущее, никогда не экспериментируйте без присмотра, а то в другой раз может и не повезти, и получится мгновенно убивающий яд. Вряд ли твоим родителям понравится новость о твоей кончине раньше срока, лет этак на 70, вздохнула девушка. Мальчишки кивнули и поспешили смыться из кабинета. «Надеюсь, до них дошло», — подал голос зельевар. «Если нет, то буду на уроках вдалбливать технику безопасности», — буркнула Ри и направилась к выходу. Противоядие, которое она приготовила, она давно выучила из книги Салазара и даже поспорила с ним насчет ингредиентов. Еще удивлена, что у них ничего не рвануло. «Я в экспериментах хоть защитой не брезгую и на себе не испытываю ничего. И как же вы тогда определяете, какое у вас получилось зелье?» Снейпу казалось, что ответ ему не понравится, что и случилось. «Ну как-как, на подопытных мышках. Преступников всегда будет, как грязи после дождя. Их не жалко, вот и провожу испытания». На лице Цурии появилась фирменная ухмылочка сосаяки. «Отловить какого-нибудь подонка в лютном или на улицах Лондона – плевое дело. Воистину это у них семейное», – подумал декан Слизерина. «Надо признать, вы меня удивили, мисс Сейкацу», – сказал он. «Вроде и из чистокровного рода. То, что я чистокровная, вовсе не означает, что я не имею права заниматься любимым делом. Аристократическое общество не для меня. Я там помру со скуки. Да, из-за характера во мне не видно представительницу голубых кровей, да только в детстве я путешествовала и сражалась, а когда осела, приходилось отбиваться от назойливых ухажеров, у которых намечалось шевеление в штанах, так что неудивительно, что я прямая, как палка, и не стесняюсь в выражениях», — выдала Ри и покинула класс. Снейп проводил ее взглядом, затем подошел к котлу, в котором варилось зелье. На дне еще оставалось немного, так что зельевар собрал их в маленький флакон, авось пригодится. «Ну и кто же вы такие?» — про себя спросил профессор, не сводя взгляда с изумрудно-зеленой субстанции в пузырьке. Глава 23. Ночные прогулки. Прошло больше 3 недель после проведения дуэли между Роном и Сосаяки. Рыжий после нее отделался поврежденным позвоночником и пару дней провел в больничном крыле, перед этим жалуясь на боль в спине. Зато в его отсутствии на уроках стало спокойнее, в особенности на Зати. Гарри все больше отдалялся от сокурсников, которые не давали ему покоя, благо таковых было уже не так много. Однако Гермиона видела, что с ее другом что-то не так. Рон все больше ее раздражал, он не видел дальше собственного носа и только и делал, что ругался на сереброволосого учителя Зати, правда не на уроках, дуэль клеймом впечаталась в его мозг. А вот Фред и Джордж веселились вовсю, особенно когда вспоминали, как их брат принял Сиршина за девушку. Вот и сейчас, когда младший Уизли, брызгая слюной и критикуя Саяки за его жесткость и упорство барана в изучении темной магии, несознанно переключился на его брата. Дело в том, что на уроке Затиса Саяки продемонстрировал новое темное заклинание, сферу тьмы, которая при контакте с жертвой иссушала ее, а рыжий запустил в него депульса и выбил сферу из руки парня. Проблему создало то, что шарик оказался прыгучим, Сосаяки едва успел поймать его, пока заклинание не зацепило кого-то из учеников. Те восхитились его скоростью, ниндзя перехватил опасное заклинание в опасной близости от Дина и Симуса, однако сфера становилась нестабильной и ее пришлось метнуть в притащенного на урок Гриндиллоу, тем самым сорвав занятие, на котором должно было продемонстрироваться заклинание отражения. Гриффиндор лишился сразу еще сотни баллов на радость Слизерину, а Рон снова стал парией, причем Саяки в красках расписал ему, чем могла обернуться его выходка. «Зачем ты вообще запустил в него депульса, придурок?» — фыркнула Лаванда. «Хотел убрать эту сферу», — признался Рыжий. «Что, он мог нас убить? Дурак и не лечится!» — едва слышно пробормотал Гарри. «Так же, как и наш стихийник», — парировал Финниган. «Или уже забыл, как он из руки вызвал торнадо, причем так, будто каждый день это проделывает. Этот такой же, снял баллы только за то, что я задал Гермионе вопрос», — фыркнул он. «Да, на уроке магии стихий, где Сейшин подробно разбирал стихию воздуха, Рыжий не понял, каким образом воздух может резать, и обратился с этим вопросом к Гринджер, вот только о тишине он не озаботился. После трех замечаний подряд Сей снял с него 10 баллов. Ранни Пупс», — обратился к нему Фред, — «учитывая, что ты, Джордж, еще до первого урока, называл этого красавчика девушкой, мы предполагаем, что ты в него влюблен». Закончили они одновременно. Рон побагровел, а присутствующие в гостиной расхохотались. «Рон, ты же сам распинался насчет голубоглазой девушки в том квартете», — выдавил Симус, утирая слезы со смеху. «Какая красивая, изящная, хоть и плоская, а тут такой финт, это на самом деле парень. Знаешь, тут невольно захочешь держаться от тебя подальше», — поежился Дин Томас. «Что?» — взревел Уизли. «Да я не из этих». «Тогда отстань от Сейкоцу», — спокойно посоветовал Гарри, не отрываясь от книги по зельеварению. «А ты вообще молчи, предатель», — рявкнул тот. В гостиной повисло молчание. Пятикурсники в шоке хлопали глазами, в том числе и Гермиона. Такого они не ожидали от Рона. Хоть Рыжий и не умел держать язык за зубами, когда надо, но такое было слишком даже для него. «Предатель?» — тихо переспросил Поттер, захлопнув книгу. «Спасибо, Рон, за такую краткую и меткую характеристику. Знаете, народ, мне что-то расхотелось здесь быть. Пойду прогуляюсь». С этими словами он покинул гостиную. «Идиот!» — в один голос протянули близнецы. «Рон, ты только что лишился друга», — покачала головой Джинни. «И я все чаще задаюсь вопросом, а действительно ли ты дорожишь дружбой Гарри? Ничего с ним не случится, вернется», — отмахнулся Уизли. Фред и Джордж покачали головами. Никто, кроме Джинни, не заметил, как Гринджер покинула гостиную вслед за другом. Догнала она его в коридоре, когда он собирался надеть мантию-невидимку. «Гарри, подожди», — окликнула она его. «Я понимаю, что у Рона язык живет отдельно от мозгов, но все же, не защищая его, Герми», — вздохнул юноша. «Я давно разочаровался в Роне. Порой даже думаю, что наша дружба не настоящая. Друг не станет по-черному завидовать или плевать в спину, как это было в прошлом году. Я понимаю», — потупилась девушка. Внезапно к ним прибилась Джинни. «Ребята, я больше не могу там находиться», — простонала она. Рон будто с ума сошел. «В смысле?» — не понял Гарри. «Я сказала ему, что он сам виноват в том, что наш факультет теряет баллы быстрее, чем летает снитч, а он стал размахивать палочкой. Не знаю, что на него нашло», — вздохнула Рыжая. «Фред и Джордж ему просто дали по морде. Кстати, а вы куда? Отсидеться и подумать, Джин», — признался Поттер. «Я обычно на астрономическую башню гуляю. Хорошее место, чтобы прийти в себя. Прячемся!» Внезапно шикнул он, толкнув девчонок в угол и пряча себя и их под мантией-невидимкой. Через минуту мимо прошли Дамблдор и Сосояки. «Ну и чего ради вы меня вытащили?» – недовольно протянул подросток. «Сосояки, мальчик мой!» – начал было Дамблдор, однако столкнулся с ледяным взглядом парня. «Мальчиков, директор Сан, ищите в специально отведенных под эти развлечения заведениях!» – прошипел он. «Там мальчики на любой, как говорится, вкус и цвет. Либо Сосояки, либо принц Сейкатсу, я все же глава рода, а не бродяга, которого облагодетельствовали. Прошу прощения», — извинился старик, а в мыслях ему хотелось придушить этого Сейкатсу. «Так-то лучше. Зачем я вам понадобился? Ты должен извиниться перед мистером Уизли». «Чего?» Тот обалдел. «С какой стати? Я снял баллы вполне заслуженно. Нечего было подвергать опасности своих одноклассников. Сосояки, ты виноват не меньше», — укоризненно покачал головой директор. «Тебе не стоило демонстрировать темную магию. Если бы мистеру Уизли не приспичило запустить депульса, шарик бы не изображал попрыгунчика», — фыркнул Сосояки. «Сфера тьмы безопасна, когда находится в руке того, кто ее создал. А в экстренном режиме обучать отражению я не умею. Уж не знаю, на кой черт он это сделал, но в случившемся виноват именно он. Так что ваши упреки на меня не действуют. Если на этом все, то я пошел обратно. У меня еще куча непроверенных эссе висит». С этими словами Сояки телепортировался. «Чертов мальчишка!» — сплюнул Дамблдор, сорвав личину доброго дедушки, и ушел обратно. «Пожалуй, стоит поговорить об этом не здесь», — пробормотал Поттер и потянул за собой Гермиону и Джинни, которые явно не ожидали таких слов и эмоций от директора. Благо в коридоре больше никого не было, можно было пройтись до астрономической башни. «О, знакомые люди!» — усмехнулся Гарри, узрев на своем любимом месте Драко. С младшим Малфоем они хоть и не стали друзьями, но по возможности вполне мирно общались на астрономической башне, хотя такая возможность им выпадала крайне редко. Гермиона и Джинни зависли. «Поттер, я уж думал, что ты вообще перестал общаться со своими», — протянул в своей привычной манере блондин, заметив, в чьей компании тот заявился. «Я не со всеми разругался». Гарри пожал плечами. «Что здесь делает Малфой?» — вырвалось у рыжеволосой. «Сижу, думаю, мечтаю», — ухмыльнулся Драко. «А вот вас я не ожидал увидеть. Что происходит, Гарри?» «Это уже Гермиона». «Происходит то, Герми, что я устал от дурацкой вражды между факультетами», — вздохнул брюнет и демонстративно уселся на подоконник прямо перед Малфоем. «Да только стоит мне заикнуться об этом, как тут же начнут мозги компостировать, причем так, что и жить не захочется. Так, это уже чересчур. Ты исчезаешь почти на все лето, появляешься изменившийся, причем не поймешь, в лучшую или худшую сторону, часто ворон ловишь, а теперь это. Что происходит?» Гриффиндор нависла над другом с угрожающим видом. «Не стоит считать всех на Гриффиндоре слепоглухонемыми. Да и твои изменения почему-то совпали с появлением этих седоволосых учителей. Но ты не отрицаешь того, что тебе нравятся уроки с ними», — парировал Поттер. «Спорить не буду, много чего нового узнать можно, но не увиливай от темы. Гриффиндор это Гриффиндор, если уж решила что-то, то вцепится хваткой бульдога», — протянул Драко. «Тебя не спрашивали», — огрызнулась шатенка. «Успокойтесь», — выдал брюнет. «Гарри, это же Малфой», — не выдержала Джинни. «Его отец ведь пожиратель смерти. Откуда тебе знать, что он не использует тебя?» «Ниоткуда», — согласился с ней зеленоглазый маг. «Вот только я уверен, что не все рады возвращению его темнейшества в мир живых. Ведь так, Драко?» Он пристально посмотрел на блондина. Его поджатые губы и мрачный взгляд в сторону прекрасно отображали ответ на этот вопрос. «Кстати, а нам не влетит?» — Уизли наколдовал Этимпус. «Скоро 10 часов. Ай-яй-яй, Гриффиндор, ты же староста!» — пожурил ее Драко. «Ты тоже. Та не осталась в долгу. Так что чье бы кукарекало?» «Что? Она имеет в виду, что ты тоже как бы не находишься в гостиной», — объяснил Гарри. «Так что да, отдых накрылся медным тазом». «Да, испортишь ты аристократа», — усмехнулась Джинни, видя, что Малфой не понял последних слов Гарри. «Но ты прав. Попрошу». Брюнет усмехнулся и жестом пригласил всех троих к себе, затем распахнул мантию-невидимку. Драко и Гермиона сверлили друг дружку злыми взглядами, однако их не прельщала перспектива попасться преподавателем, в особенности Снипу. В первую очередь необходимо было провести Малфоя до подземелий, однако снова пришлось ныкаться в темном углу, Недалеко послышались голоса. «Дамблдор, ты прекрасно знаешь мой ответ». Поттер узнал голос Грюма. «Обливейтый мальчишка снова наш. С ним что-то произошло, Аластер», — задумчиво промолвил Альбус. «Никто не меняется так резко. А он мог узнать откуда-нибудь. От гоблинов вряд ли. Письма приходят ко мне». На этих словах Гарри стиснул зубы. «А эти четверо сейкацу, они точно что-то знают. Их надо допросить. Удачи», — злорадно подумал Поттер. Он прекрасно знал нрав всей четверки, в особенности их лидера, который просто пошлет допросников на три веселых. «Я ими сам займусь, Аластер. От тебя требуется помощь в приготовлениях. И следи за Сириусом. Мне не нравится, что он перестает меня слушать». «Так, а это плохо», — заволновался брюнет. «Если что, устраним», — фыркнул старый Аврор. «Он ведь иногда покидает дом. Оправдали гада. И кто? Эти японцы, чтоб их. Спишем на псов». Да и Уизли снова расшумелись. Придется снова им заплатить, чтобы успокоились. Нужно, чтобы Рон и Гарри помирились, иначе все усилия пойдут прахом. Думаю, 5000 галлеонов хватит. Делай, как знаешь, Альбус. Но не говори потом, что я тебя не предупреждал. Эти четверо опасны. Проворчал Грюм и поковылял дальше по коридору. Я знаю, друг мой. Улыбнулся старик, поглаживая бороду, затем тоже ушел. Выждав какое-то время, ребята наконец вспомнили, как дышать. «Поверить не могу», — прошептала Джинни. Гермиона молчала, такого она точно не ожидала. «И от кого?» «От директора, которого уважала, как великого мага». «ТССС», — прошипел Гарри, про себя подметив ошарашенный вид Малфоя. Через секунду из тени вышагнул Саяки. Подростки обалдели, они могли поклясться, что там никого не было. Саяки презрительно посмотрел в ту сторону, куда ушел Дамблдор, и прошипел: «Ничего, старый хрыч, найдем и на тебя управу. А пока...» Он резко повернулся к затихшим ребятам. «Быстро за мной, все четверо. Как вы нас обнаружили?» — недоуменно спросила шатенка, как только Гарри снял мантию-невидимку, однако проглотила язык, как только заметила, что зрачок в фиолетовом глазу парня вытянулся в вертикальный, а радужка увеличилась в размерах. «Я тут спрятался еще 10 минут назад, а слух у меня очень чувствительный, так что я слышал ваши шаги. Немедленно за мной». Он открыл портал и затащил в него всех четверых. Ребята оказались в апартаментах Сейкацу. Цури, Сишина и Бару не было. Они в тайной комнате проводили ритуал поиска крестражи, используя кристалл духа с кусками души Волдеморта в качестве передатчика. Благо место сил увеличивало их способности. Малфой сел на первое, что ближе стояло, подлокотник кресла, Джинни осела на пол, а Гермиона принялась расхаживать туда-сюда. Лишь Гарри держался, хотя по нему было видно, что ему ох как не понравился разговор Дамблдора и Грюма. «Так, все расселись и остыли». Тишину прорезал недовольный голос Сосаяки. «Не буду спрашивать, что вы делали вне гостиных после отбоя. Снимите баллы», — обреченно спросила у него рыжеволосая девушка. «ПФФ, как будто это отобразится на факультете», — усмехнулся разноглазый. «Гриффиндор и так в глубоком минусе. Скажите спасибо своему брату, мисс Уизли. Я не понимаю, почему он так себя ведет», — призналась она. «Все просто. Заклинание ярости, болтливости и правды в одном флаконе позволяет вытащить пару скелетов из шкафа и приоткрыть некоторые тайны», — честно признался Сейкацу. «Да, узнавать правду больно, по себе прекрасно знаю, зато открылось его реальное отношение к некоторым вещам. Так вот почему Уизил ведет себя так странно». «Понял, Драко. Что происходит?» — не выдержала Гермиона. «А происходит то, мисс Грейнджер, что магическая Британия превратилась в песочницу, где два игрока никак не могут ее поделить», — отрезал хранитель-дракон. «Как видите, скрываясь в темном углу, можно много интересного узнать. Гарри, насчет своего крестного не беспокойся, мы его оправдывали и приводили в относительную норму не для того, чтобы его грохнули в подворотне. Экспекто патронум», — произнес парень, взмахнув рукой и призывая серебристого дракончика. «Блэк, мне плевать, спишь ты или еще на своих двоих, тебя планируют убрать. Уже мне вышвырнул этот куриный орден из своего дома и закрыл им доступ, а то тебе могут подстроить несчастный случай в стиле «упал с лестницы и свернул себе шею». И наружу не выходи, подкараулит. Посылай кикимера, если что-то понадобится. Мне не улыбается потом поднимать твой труп. Гарри нужен живой крестный отец. Действуй». Патронус кивнул и улетел сквозь стену. Саяки вздохнул и с усталым и раздраженным видом потер глаза. «Не понос, так судороги», — буркнул он и оглядел собравшуюся в комнате компанию. «Ну что, молодые люди, спать или вопросы?» «Вопросы», — послышалось от Гермионы. «Окей, по одному только, а то вообще не отвечу. Вы имеете отношение к изменениям в Гарри?» Она выразительно посмотрела на Поттера. Прямые, слегка встрепанные черные волосы до плеч, изумрудные глаза, которые больше не скрывали очки, простая, но стильная одежда по размеру, ничего общего с худым растрепанным очкариком в обносках, коим он был раньше. Сейчас юноша выглядел ничуть не хуже Малфоя, а ведь блондин является аристократом. «Имею», — оскалился Сейкатсу. «Мы вообще много интересного о нем узнали. Например, что они с Драко Малфоем родственники в каком-то там колене. Породнились через Блэков, ведь бабушкой Гарри являлась Дарья Блэк. Она тетка Вальбурги Блэк, а она в свою очередь тетя моей мамы», — тихо произнес Драко. «Мило, да», — съязвился Саяки. «А отсюда вопрос, какого дементора Гарри жил на правах домового эльфа у родственничков магофобов, если его могли взять на воспитание те же Блэки на правах кровных родственников?» «На правах домового эльфа», — в один голос выпалили все трое. «А вы думали, что я живу на Золотых горах и кушаю черную икру на завтрак?» «Не хуже Саяки», — съязвил Поттер. «Вы же видели, каким я был с первого курса. Я не от хорошей жизни носил тряпки, был тощим и цеплялся за дружбу. Значит так, детки», — голос Сейкатсу резко стал холодным. «Вы мне сейчас дадите непреложный обед. То, что вы сейчас узнали, лишь верхушка айсберга, но и этого достаточно, чтобы вам подстроили какой-нибудь несчастный случай или подчистили память. Дамблдор очень любит копаться в чужих мозгах, так что ему ничего не стоит аккуратненько узнать то, что ему не предназначено». «Вы на чьей стороне?» — вырвалось у Джинни. «На своей», — отрезал Сереброволосый. «Мы и от Волдеморта отнюдь не в восторге, так что активно работаем над тем, чтобы лишить его бессмертия и отправить на свидание с госпожой смертью. В отличие от этого ордена горелой курицы, который только и делает, что вопит да предлагает идеи, а реализовывать не спешит. Еще и предводитель загадками разбрасывается, старый маразматик, чтоб он подавился своей лимонной долькой, а захотел, ни много, ни мало, власти, используя людей в качестве пешек на шахматной доске. Старая песня. Кое с кем у меня еще состоится разговор. Он пристально посмотрел на Малфоя, а тот сглотнул. Перед ним стоял хищник покруче темного лорда. «Но темного лорда должен уничтожить Гарри», — выкрикнула Гринджер. «Кому и что он должен?» — рявкнулся Саяки, выпустив ки, отчего подростки вжали головы в плечи. «Это маги ему должны, а не он им. Бросить пацана вперед себя, а самим головы в песок, как страусы, и молиться, чтобы он все сделал. Так, трусливые имбецилы. И вообще, что за мода пошла, бросать детей против чокнутого мага, которому давно за 50 перевалило? Этим должны заниматься опытные волшебники, а не школьники, которые из-за парты еще не выбрались. Так что ничего Гарри никому не должен, он все сделал еще в тот проклятый Хэллоуин, хоть и не нарочно. А чем его отблагодарили? Вышвырнули к чертовой матери к маглам. Обед даем, не хватало проболтаться ненароком. Обед все же был дан. Однако Сейкатсу для перестраховки также воспользовался своими ментальными способностями и установил девушкам ментальные щиты, вызвав у них головную боль. Сосаяки сдержал слово и телепортом доставил ребят по гостиным. Сереброволосый был совсем не в восторге от планов Дамблдора на четверку хранителей, поэтому стоило обезопаситься. Ядов они не опасались, их тела не знали, что это такое, и были уязвимы лишь к тем, которые успели опробовать при жизни. Но вот что именно задумал директор, Саяки не знал, и именно это его раздражало. «Что бы ты ни задумал, старик, у тебя ничего не выйдет. А если и выйдет, ты будешь умолять меня о быстрой смерти», — подумал он, развалившись во весь рост на диване. «Позволить тебе поиграть с нами, или обломать планы, будет интересно. Хотя, если пострадает кто-то из моей семьи, в особенности сей, ты на своей шкуре почувствуешь, что значит разозлить дракона». Глава 24. Хэллоуин. После того запоминающегося вечера Гермиона больше не бросала на Гарри недовольные взгляды. Более того, девушка отлично понимала, что имел в виду Сосаяки. Поттер был среднестатистическим учеником, и такое рвение столкнуть его с темным лордом казалось сумасшествием. А все, что происходило с ним из года в год, это было похоже на какие-то испытания. Сам Гарри же пока опасался раскрываться перед ней и Джинни, да и Малфою он пока не до конца верил. Занятия шли своим чередом. Однако в школе стало два самых нелюбимых предмета – зельеварение и зати, причем нелюбимыми они были у гриффиндорцев. С ней Пейсосаики снимали баллы за малейшую провинность. Однако Сереброволосый был справедлив и наказывал отнюдь не потому, что ему так захотелось. Те же рейвенкловцы в последние занятия заработали к концу урока 30 баллов за правильно созданный щит-поглотитель, а каждое снятие баллов Саяки тихо под нос комментировал ехидным очередной бан пользователю. «Что, братик, не снял баллов с Гриффиндора, день прожит зря?» Насмешливо поинтересовалась у него Цури на ужине. «В точку!» — усмехнулся тот. «Что набирают, то и теряют, а потом и недовольны. Это уже слишком!» — поджала губы МакГонагалл. «Я справедлив!» парировал Сереброволосый. «Поощряю и наказываю всех без исключения. Просто красно-золотые дают мне повод отправить их в минус. Что, Поттер уже и на зате отличается?» Не удержался Снейп, однако через секунду схватился за горло и стал задыхаться. Студенты притихли, глядя на Зельевара. «Да, это как надо нарваться, чтобы рассердить принцессу. Маги воздуха ведь очень неудобные противники», протянул Бару. «Он-то прекрасно знал, что один из способов бескровно убить противника – банально перекрыть доступ кислорода в легкие. Вот Сишин и убрал воздух вокруг головы Снейпа, образовав этакую вакуумную сферу. Сам голубоглазый Сейкатсу с видом пофигиста пил сок из стакана. Если ты, ошибка природы, еще хоть раз отзовешься о Гарри в подобном ключе, тебе Круциатус покажется щекоткой», – прошипел Сосаяки, как только Зельевар смог дышать. «Баллы я снимаю с Уизли, если он нарывается». «Достал уже». Плохое настроение Саяки было обусловлено не только ехидством Снейпа, который все свои обиды навесил на ребенка, но и наличием Амбридж в зале. Просто Сейкатсу терпеть не мог термоядерные расцветки, вот и раздражался. Об этом даже Цури знала, поэтому яркого цвета у нее была лишь резинка для волос, да и ту она почти не заплетала, вместо нее используя черную ленту. А разноглазый был готов запустить в Долорес редукта или бомбарды, чтобы убрать этот раздражающий его фактор. «После ужина ко мне в кабинет», — бросил Дамблдор. «Нападение на учителя на глазах всех учеников школы. Так и запишем», — пропел Амбридж. «Таким преподавателем не место здесь. Ух ты, Гарри, ты видел, что он сделал со Снейпом?» Гарри поморщился от возгласа Рона над ухом. «Что, я уже Гарри, а не предатель, а он стал твоим кумиром?» — съязвил Поттер. Рыжий сдулся, а некоторые слизеринцы, Фред с Джорджем и... Как ни странно, Луна Лавгуд посмотрели на брюнета с уважением. Дамблдор недовольно смотрел на избранного, тот явно не собирался возобновлять дружбу с Уизли. Да и интонации голоса были уж больно знакомыми, совсем как у Сосаяки, будто у него же и набрался. Мало ему проблем с Блэком, Сириус внезапно перекрыл доступ в особняк членам Ордена Феникса и на письма не отвечает. «Что с тобой?» – оторопело спросил Рон. Такой Поттер был ему непонятен и как с таким мириться, он не знал. Мало ему было измененного внешнего вида, еще и характер поменялся. «Рон, ты меня обозвал предателем непонятно за что, наш факультет из-за тебя лишается баллов, а теперь еще и удивляешься, почему я не горю желанием разговаривать с тобой», — фыркнул Гарри. Его подмывало высказать другу все, что о нем думает, однако приказ не рыпаться от Сейкатсу помнил прекрасно. Поттер мысленно поблагодарил Саяки за тот набор заклинаний, которые Сереброволосый навесил на Рыжего. Пусть и было больно, зато можно было не строить иллюзий. «Гарри, как ты можешь?» – возмутился Уизли. «Могу», – отрезал тот. «Ты мне больше не друг». Дошло, как до жирафа. «О, Уизил, тебя никак бросили». Раздался ехидный голос Малфоя, тот с ухмылкой подпер голову одной рукой, во второй держа стакан с соком. В этот раз Гарри даже бровью не повел, никак не реагируя на оскорбление Рона, хорошо помня, как раньше заводился. А вот Уизли вспылил и швырнул в блондина запеканкой. Начинающуюся войну едой остановил Дамблдор, просто утихомирив всех при помощи Сонаруса и отправив по гостиным. Снейп на этот раз промолчал, ему не понравилось удушье. «Северус, если тебе дорога своя шкурка, лучше не зли никого из нас», пропела Цури, нехорошо улыбаясь. «А то маги воздуха очень неудобные противники, да и другие стихии отнюдь не дружелюбны. Не хочется мне помимо целительства тащить на себе еще и зельеварение. И еще одна угроза», — пробормотала Долорес, сделав запись в блокноте. Флитвик на этот маневр лишь усмехнулся. «Мисс Амбридж, вы хоть знаете, что роете себе могилу?» — насмешливо фыркнул Бару. «Пошли, ребята, нам тут делать больше нечего. Это мы еще посмотрим, мои дорогие», — слащаво улыбнулась та. Да, она опасалась Сосаяки, однако это не мешало ей искать способы избавиться от этого мальчишки. К тому же ей не нравился Поттер, несколько месяцев назад заявивший про возвращение Темного Лорда. Фак считал это чушью, поэтому и поручил женщине доказать его обман. Вот только мальчишка не спешил вопить на каждом углу о возвращении Волдеморта. Что ж, вперед на очередную лекцию директора, подумал Саяки, которому все нравоучения были как об стену горохом. За неделю до Хэллоуина Дамблдор сделал объявление, в этот вечер будет проводиться конкурс костюмов. Некоторые смотрели на него, как на дурака, в том числе и Сейкацу, однако перечить не стали. Дайцурии понравилась идея с костюмами. Вот ребята и сидели в кафе Фортескью да обсуждали свои будущие облики, заодно лакомясь мороженым. Сегодня был выходной и учеников отпускали в Хогсмид, причем под присмотром учителей. Как-то любопытно получается, на свободе куча шавок Риддла, а старикашка всякой хренью занят. Протянулся Саяки, отправив в рот ложку с шоколадным мороженым. Мы давно знаем, что он того. Ри покрутила пальцем у виска. Как там Сириус? После моего предупреждения забаррикадировался у себя дома. Надо будет к нему заглянуть и как-нибудь решить проблему их с Гарри общения. Признался младший член их команды. Знаешь, тут впору подумать, что ты готовишь из Гарри нового хранителя. Подметила девушка. Весь разговор шел на японском языке, так что никто ничего не понимал. Да и посетителей было немного. Удивишься, сестренка, но нет. Тот покачал головой. Пацан является последним в роду, так что я просто разгребаю помойку и привожу его в порядок. Он хоть и хороший кандидат, но сама знаешь, что у нас ценится не только магическая сила, но и физические качества, которые позволяют нам выжить в мирах без магии. Ладно, еще разберемся с этим. Кто кем будет на Хэллоуин? Я подумываю переодеться орком. Ухмыльнулся мечник. Тем более телосложение позволяет. Я промолчу. Загадочно протянул Сишин, улыбнувшись и отставив вазочку. В отличие от остальных, он довольно быстро приговорил свое лакомство. Те переглянулись, но наседать не стали. Сами позже узнают, в кого решил перевоплотиться их серебряный ангел. В это время в кафе явилась небольшая компания пятикурсников с Гриффиндора. В их числе был и Гарри. Шума от гриффиндорцев было много. Однако стоило им увидеть сереброволосую четверку, как они утихли и продолжили разговоры шепотом. Долго прогулки не продлились, хоть министерство и отрицало возвращение Волдеморта, однако нападение псов на косой переулок нельзя было списывать со счетов, а уж в них верили все. Наступил Хэллоуин. Гарри отказался идти в большой зал на празднование, да и костюмом он не озаботился. Гермиона и Джинни не стали давить на него, особенно когда он вспылил на замечание Дина, что ему совсем не весело отмечать тот день, когда он стал сиротой. Больше к нему не лезли, тем более он чувствовал себя плохо. Дамблдор довольно оглядывал весь зал. Все явились в костюмах, проявив фантазию. Кто-то переоделся эльфом, кто-то воином, а кто-то животным. Особенно старались маглорожденные ученики, среди них были герои фильмов и мультфильмов. Рон выбивался из общей массы неряшливым видом, непонятно было, в кого он перевоплотился. «Поттера где потеряли?» – окликнул Гермиону и Джинни Малфой, как только те вошли в зал. «Остался», – недовольно ответила ему шатенка, поправив накидку. Цури умудрилась пробраться в гриффиндорскую гостиную и подсунуть туда фэнтезийную книжку, чтобы у ребят было больше вдохновения, вот те и воспользовались. Гринджер подумала и решила создать себе образ эльфийской охотницы, а Джинни переоделась лисой. Самих сереброволосых еще не было в зале. Чего вдруг? Не унимался блондин. Сверкнув красными глазами, он хоть и плевался, но все же согласился на смену внешности и теперь щеголял в образе вампира. Думаешь, ему весело, особенно если вспомнить, что Хэллоуин принес ему несчастье. Вопросом на вопрос ответила ему рыжеволосая. Драко лишь фыркнул, однако в его глазах девушки заметили сочувствие. «Надо же, Малфой, а ты можешь быть человеком», — подумала Гермиона. Взглянув на Рона, ей на ум пришли бомжи, которых ей довелось видеть на улицах в Магловском Лондоне. Гарри тем временем, лежа на кровати, свернулся в комок. Ему было нехорошо, отчего-то голова кружилась, спина чесалась, а по всему телу разлился холод. Пересилив себя, он извлек из кобуры палочку, вызвал патронуса и отослал его к хранителям. На зов явилась Ри, причем в костюме, они с братьями почти закончили переодеваться. «Ох, мама родная!» – вздохнула девушка, заметив состояние Гарри, и принялась его обследовать. «Успокойся, происходит инициация, ты полностью вступаешь в наследие». «Почему сейчас?» – выдавил Поттер. «Потому что тебе заблокировали наследие, они должны были дать о себе знать, когда тебе было лет 12-13. К тому же сегодня Самайн, а в эту ночь магия находится на пике, как и в Бильтайн. Салазар умеет вбивать знания о магии, да так, что не забудешь. Усмехнулась она. Я тебе дам зелье, оно улучшит твое самочувствие, однако не вздумай выходить отсюда, иначе обернешься на глазах у всех. Представляю, что будет, тихо сказал Поттер. Лучше не надо. Если что, дуй к нам в апартаменты, отсидишься. Вот тебе наш порт-ключ. Она положила рядом с ним металлическую звездочку. Поверь, при его использовании тебя не вывернет наизнанку. Если чувствуешь, что превращаешься, используй его немедленно. Пароль «Астрал», произнесла Ри и исчезла. Появилась она спустя минуту и дала ему выпить зелье. Неприятные ощущения исчезли, но ему все равно было холодно. Цурия вернулась к парням. «Ну что, жрица, пошли в большой зал», — насмешливо отозвался Бару. В образе орка он выглядел устрашающе, в особенности с топором в руке. Цурия придирчиво его осмотрела. Коричневая броня с шипами, зеленая кожа, выпирающие из нижней челюсти искусственные клыки. Над образом пришлось работать далеко не один час, зато из картона, металлической фурнитуры, плотной ткани и красок металлика получился вполне отличный костюм, особенно при учете применения магии в этом деле. Сама зеленоглазка переоделась жрицей, черно-фиолетовое платье, рукава, высокие сапожки. Вот только она воспользовалась краской и покрасила свою кожу в серый цвет, а глаза при помощи иллюзии сделала фиолетовыми, так что ее запросто можно было принять за жрицу из народа Дроу. Сосаяки не стал заморачиваться и переоделся ассасином. У него было достаточно времени, чтобы при помощи магии сделать броню и капюшон с маской. Материалы он добыл в обычных магловских магазинах, а дальше дело трансфигурации. Асей еще не вышел из ванной.